Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Мне всегда было интересно, не замечали ли наши слушатели, что временами, достаточно частыми, когда в нашей стране, неподалеку от ее пределов, происходит что-то критическое, у нас вдруг начинает таинственно исчезать наше прошлое. Вы не замечали никогда такую странную вещь в телепрограммах, фильмах, книгах, которые вдруг откуда ни возьмись появляются на полках? Это исчезновение прошлого какими-то кусками. Вообще загадочная особенность нашей страны. Но были в ней всегда люди, которые, ну, хотя бы для себя пытались это прошлое хотя бы как-то записать для того, чтобы понять и смириться с ним. В 2007 году по решению редакционно-издательского совета Государственного Эрмитажа первый раз вышла книжка Николая Николаевича Никулина с простым названием «Воспоминания о войне». Академик Михаил Петровский, директор Государственного Эрмитажа, писал тогда, цитирую: «Ее автор и герой, знаменитый ученый, историк искусств от Бога, яркий представитель научных традиций Эрмитажа и Петербургской академии художеств, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, глубокий знаток искусства старых европейских мастеров». А вдруг этот человек, ветеран войны, кавалер ордена Красного Знамени, прошедший всю войну, начало и до Берлина, причем прошедший в пехоте и артиллерии, там, где гибли почти все. Вдруг выяснилось, что он 30 лет писал книгу о войне. Книгу суровую и страшную. Читать ее больно, пишет академик Петровский. Больно, потому что в ней неприятная правда. Истина о войне складывается из различных правд. Она у каждого своя, у кого радостная, у кого трагического, у кого полная божественного смысла, у кого банально пустая. Но для того, чтобы нести людям свою личную правду, надо иметь на это право. Николай Николаевич – герой войны, и он это право получил. Конец цитаты. Какое знание, какая память нам нужна, какая правда? Может быть, стоит сегодня говорить лишь о правде героической, о правду окопную, снова забыть, как забывали ее не раз, не два и не три? И вообще, может ли быть такая частичная пропагандистская правда о войне? В общем, сегодня по телефону 495-956-15-14, постоянному телефону прямых эфиров Радио России, я хотел бы спросить, какая правда о войне нам нужна? И стоит ли говорить о наших ошибках и о наших бедах и о нашем позоре на той войне? То, что сделал Николай Николаевич Никулин в своей книге. Я сегодня, наверное, успею почитать лишь фрагменты, рассказывающие о боях под Погостьем, для того, чтобы те, кто не читал книгу и не знают ничего о ней, поняли, о чем речь. Я прямо сразу, еще до первой музыкальной паузы, начну с цитаты. Ну вот, например. В армейской жизни под Погостьем, я расскажу потом о том, о каких боях шла речь, в армейской жизни под Погостьем сложился между тем своеобразный ритм, Ночью подходило пополнение. 500 тысяч, 2-3 тысячи человек. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники. Их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру. Утром после редкой артподготовки они шли в атаку и оставались лежать тем же утром перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею. Сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, а застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, и на другой день была новая атака, новые трупы. И за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега, скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля. О неудачах под Погостьем, об их причинах, о несогласованности, неразберихе, плохом планировании, плохой разведке, отсутствии взаимодействия частей и родов войск, кое-что говорилось в нашей печати, в мемуарах, в специальных статьях. Погостинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное, везде, и на севере, и на юге, и под Ржевом, и под Старой Русой были свои погостья. В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию, как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить нашей кровью лезвие этого ножа. Постепенно это лезвие начало ржаветь и тупеть, и двигалось все медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. 200 тысяч лучших людей. Цвет города. Но вот нож остановился. Был он, однако, еще прочен. Назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 42-й год лилась и лилась кровь. Все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа. Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружие было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров наперечет. Шли в бой необученные новобранцы. «Атаковать!» – звонит хозяин из Кремля. «Атаковать!» – телефонирует генерал из теплого кабинета. «Атаковать!» – приказывает полковник из прочной землянки. И встают сотни Иванов и бредут по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли. И бьют, как в тире. Однако даже им было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. Не так просто убивать людей ряд за рядом. Они все идут и идут, и нет им конца. Кажется, что мертвые встают и снова идут на тебя. Полковник тот знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях оставались лишь штабы и 3-4 десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6-7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10-12 тысяч за счет постоянных пополнений. А людей все время не хватало. Оперативная карта Погостья усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть, он сам участвует в бою и гибнет. И так происходит своеобразный естественный отбор. Люди чувствительные и совестливые не выживают. Остаются жестокие, способные воевать и выживать в сложившихся условиях. Им известен только один способ войны – давить массой тел. Кто-нибудь да убьет немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают. Это конец длинной цитаты. Я позволяю ее себе лишь потому, что вопрос по телефону 495-956-1514 только один. Нужна ли нам эта правда? Или снова не время и не место? И все это лучше просто забыть. Как думают слушатели программы «Серебряные нити»? Где-то под Анаровой, под Анаровой, под Анаровой. Мы похоронены где-то под Анаровой, и нету примет. Так и лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так и лежим, как шагали попарно, и общий привет. И не тревожит ни гром, ни побудка, побудка, побудка. И не тревожит ни гром, ни побудка замерзших ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто, вновь трубы трубят. Поднимайтесь, такие сякие, такие сякие. Что ж, поднимайтесь, такие сякие, ведь кровь, а не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия, если зовет своих мертвых Россия, так значит беда. Вот мы встали в крестах да в нашивках, в крестах да в нашивках. Вот мы встали в крестах да в нашивках, снежном дыму. Встань и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка. Встали и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Легла в 43-м пехота, пехота, пехота. Где полегла в 43-м пехота, а без толку созря. Там по пороше гуляет охота, гуляет. Гуляет охота, трубят егеря. Там по пороше гуляет охота, трубят егеря. Серебряные нити. Ну так вот, на юго-восток от МГИС и деревцов и болот затерялся маленький полустанок Погостье. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем, здесь происходила одна из кровопролитнейших, простите, битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальник штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминает в период с декабря 41 по май 42 года, да и позже, до января 44-го. Упоминается как горячая военная точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок Погостье был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая Любаньская операция. Наши войска, 54-я армия, должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград-Москва и соединиться там со второй ударной армией, наступавшей от Мясного Бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. Вторая ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим генералом Власовым. А 54-я после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостье и его окрестности, прорвалась километров на 20 вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но в очередной раз, потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах. Теперь эта операция, как не имевшая успеха, забыта. И даже генерал Федюнинский, командовавший в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было самое трудное, самое тяжелое время в его военной карьере. Ну и слова, слова и слова о том, как и почему все это не удалось. Здравствуйте, Владимир. Город Брянск. Здравствуйте. Вот я хотел бы вопрос задать. А можно ли было избежать войны начала с Германией? Потому что мой отец участник войны, он с самого начала был призван на войну. Брянск уже где-то в октябре был сдан фашистам. Немцы наступают, говорят, прут, у нас воевать даже не у всех было, винтовка даже не у каждого была. Хотя мой отец 16 года, он до войны еще срочную прошел. Так вот. Знать это... И... Все. Что о том, творили что... фашисты на оккупированных территориях, тоже бы надо это как бы, чтобы больше знали в мире об этом. Они не конфеты пришли нам раздавать здесь. Да вот. Дело же у сейчас не в фашистах. 318 жителей деревни сожгли в нашем районе Карачевском Брянской области в октябре 41 года за... невыдачу тех, кто убил двух немцев. И вот они всех жителей расстреляли, младенцев, которые оставили жители в своих домах, в люльках там были, несколько осталось. Фашисты прошли по этим домам и закололи их штыками. Вот, потому что не тратили пули даже. И потом, когда в 2011 году открыли мемориальный комплекс этот у нас, и Путин прилетал сюда на вертолете, показали ему. Вот в архивах немецких нашли, немцы объяснили это убийство, штыками закололи младенца, что они бы все равно, мол, не выжили. Вот как фашисты. Спасибо большое. Лицо, спасибо показать большое. Бы всему миру, что они здесь делали. Спасибо. Зачем большое, они... Владимир. Надо сказать, что проблема же не в фашистах. И Николай Николаевич Никулин, в общем, очень много об этом пишет. И пишет о трупах с вырезанными звездами на груди. И пишет о заколотых штыками жителях деревень. Нет, нет, никто этого не скрывает. Вопрос весь ведь только об одном. А стоило ли заливать своей кровью? Или все-таки можно было как-то по-другому, как-то менее по-азиатски, как-то более профессионально? Это, я так понимаю, главный вопрос героя войны Николая Николаевича Никулина. Вовсе не отрицание немецких преступлений. Ведь он до Берлина дошел и радовался победе. Дело же не в этом, а дело в том, вот эту сторону войны нам надо знать или не нужно? Многие сдавались в плен, цитирую я. Но, как известно, у немцев не кормили сладкими пирогами. Были самострелы, которые ранили себя с целью избежать боя и возможной смерти. Стреляли через буханку хлеба, чтобы копоть от близкого выстрела не изобличила члена вредительства. Стрелялись через мертвецов, чтобы ввести в заблуждение врачей. Стреляли друг другу в руки и в ноги, предварительно сговорившись. Особенно много было среди самострелов казахов, узбеков и других азиатов. Совсем не хотели они воевать. Большей частью членовредителей разоблачали и расстреливали. Однажды в Погостинском лесу я встретил целый отряд, человек 25, с руками в кровавых повязках. Их вели куда-то конвоиры, СМЕРШа с винтовками наперевес. В другой раз, доставив в санчасть очередного раненого, я увидел в операционной человека с оторванной кистью руки. Рядом дежурил часовой. Санитары рассказали мне следующую историю. Некто Шейбес, писарь продовольственного склада, был переведен в разведку. Здесь он узнал, что на передовой стреляют, и можно погибнуть. Тогда Шебес забрался в дзот, высунул из амбразуры кулак запалом от гранаты и взорвал его. Солдаты, ничего не подозревая, отправили его как раненого в медсанбат. И уехал бы он в тыл домой, если бы не старший лейтенант Толстой, наш контрразведчик. Это был прирожденный мастер своего дела, профессионал высокого класса. Толстой вышел на передовую, нашел дзот, нашел оторванные пальцы, разорванную перчатку и успел догнать Шебеса в медсанбате. Только увидев его со своими пальцами в руках, Шебес забился в истерике и во всем сознался. На следующий день его расстреляли. Конец цитаты. Здравствуйте, Татьяна. Алло, Татьяна из Москвы есть у нас? Не слышу, Татьяна. Я уже пенсионерка. Да. Я Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Как мне редактор написал? Ну, я поняла, да. Вы знаете, что вам хочу сказать? Все хорошо, конечно, правду, все. Но целый год для этого. А зачем перед праздником-то об этом говорить? И потом вот вы сейчас сказали, вот вообще, есть у меня, надо, можно есть ли у меня... было заливать кровью? Есть у меня только один вопрос перед праздником. Скажите, пожалуйста, а вот тех, те сотни тысяч человек, которые там под Погостьем лежат, кто перед праздником вспомнит? Или когда их вспоминать? Может быть, все-таки перед праздником? А может быть, перед праздником? Может быть, перед праздником их тоже надо вспомнить? Они же погибли, их же были миллионы ненайденных, неопознанных, неизвестных, но все равно отцов и дедов. И два мои деда остались где-то там, там, в этих бессмысленных атаках 41-42. Ну что мне делать? Почему же мы... Это меня больше всего волнует. Эти десятки и сотни тысяч людей перед праздником за ненадобностью выкидываем. Вот ведь главный вопрос. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Большое спасибо вам за тему, за это. Мне отчасти, ну как сказать, мой дед Артем Григорьевич Денисов погиб под Сталинградом, и нашли его, вернее, имя его вписано. Но действительно, сколько людей без вести пропало, а скольких мы не помним. А как мы обращались после войны с инвалидами? Забыли их или забросили. Как мы вообще вот к человеку относимся? Действительно, нужна правда, нужна вот не злопыхательство, нужна правда, нужно действительно заглянуть, вот осознать всю цену этой победы, потому что одно дело, когда Куджава говорит о том, что нам нужна одна победа, и мы за ценой не постоим. Другое дело, главнокомандующий, который должен действительно малой кровью это все сделать, или наименьшей кровью это сделать. И как сейчас не хватает вот этих людей отчаянных, инициативных, наверняка харизматичных, наверняка способных, как сейчас их не хватает, сколько бы они дали жизни детям, сколько неродившихся из-за этого. Поэтому, конечно, вот отдавай должное нашим прадедам в том, что они победили. Я хочу сказать, наша власть и отчасти оказалась не очень хорошим наследником в том, что сегодня вот эти результаты победы, они пересматриваются в том, что действительно вот эта полуправда, она породила сегодняшние различные вот косяки, скажем так, отдельные недостатки и у нас, и, так сказать, за рубежами, когда пересматривается это, пытаются умолить каким-то образом. Или, скажем, штаб Паулюса, где он был, в здании обкома КПС, Компартии, или в универмаге в Центральном, где вот он действительно был. Допустим, тоже вот мелочь, а мы вроде в универмаге был, а может быть и в обкоме, ну как, нехорошо же в обкоме бы, но если захватил он. Вот. Вы знаете, действительно, замечательная книга, это памятник вот тем, кто забыт, кто, знаете, нельзя вот абстрактно так вот, надо все-таки искать, надо вспоминать, надо помнить об этой цене, и вот тогда эта победа, она предстанет во всей своей красе, что ли, во всей своей трагическом величии, я бы сказал так вот. Поэтому, так сказать, смотря парад, радуясь тому, что нам есть сейчас чем защититься, надо бы и помянуть тех забытых по разным причинам, которые погибли, которые действительно внесли свой вклад, но не были награждены. Дети их зачастую... И не знают. И где. Не знают, и не имеют ничего. И отношение к пленным, то, что вот мы не ратифицировали конвенцию, и, так сказать, обрекли таким образом тоже их на... Поставили их, в общем, в очень непростое положение. Ведь не всегда человек мог. Вот это все надо это все, вот надо, мне кажется, это изучать. Вот как-то надо понимать, надо, чтобы вот молодое поколение, подрастающее, оно понимало, что за это заплачено очень дорого, что это действительно надо ценить, надо радоваться мирному небу и понимать, что за него оплачена очень грандиозная просто цена. Спасибо большое, Анатолий. С праздником вас наступающим. Цитирую, война... Самое большое свинство, которое когда-либо изобрел род человеческий, подавляет на войне не только сознание неизбежности смерти, подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков, господство грубой силы. Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду, вода с водою, а рядом офицер жрет масло. Ему полагается спецпаёк, да для него же каптенармус ворует продукты из солдатского котла. На 30-градусном морозе ты строишь теплую землянку для начальства, а сам мерзнешь на снегу. Под пули ты обязан лезть первым, и т.д., и т.п. Но ко всему этому быстро привыкаешь. Это выглядит страшным лишь после гражданской изнеженности. Если в мирное время вас шибет автомобиль, или изобьет хулиган, или вы тяжело заболеете, это запоминается на всю жизнь. И сколько разговоров будет по этому поводу... На войне же случаи чудовищные становились обыденностью. Чего стоил, например, переход через железнодорожное полотно под Погостем в январе 42-го? Этот участок простреливался и получил название «Долина смерти». Их много, таких долин, в нашей стране и в разных местах. Ползем туда вдесятером, а обратно вдвоем. Хорошо, если не ранены. Перебегаем по трупам, прячемся за трупы, будто так и надо, а завтра опять посылают туда же. А когда рядом рвет в клочья человека, окатывает тебя его кровью, развешивает на тебе его внутренности и мозг, этого достаточно в мирных условиях, чтобы спятить. Конец цитаты. Вот еще одна тема, о которой никто не вспоминает, разве что Владимир Семенович Высоцкий и Николай Николаевич Никулин. Всего лишь час дают на артобстрел, всего лишь час пехоте передышки, всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, ну а кому до вышки. За этот час не пишем ни строки, молись богам войны, артиллеристам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам, ведь мы ж не просто так, мы штрафники, нам не писать, считайте коммунистам. Перед атакой водку, вот мура, свое отпили, мы еще в гражданку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку, поэтому мы не кричим «Ура!». Со смертью мы играемся в молчанку. У штрафников один закон, один конец. Кали, руби фашистского бродягу, и если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. И если не поймаешь в грудь свинец, медаль на грудь поймаешь за отвагу. Ты бей штыком, а лучше бей рукой, оно надежней, да оно и тише. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. И ежели останешься живой, гуляй, рванина, от рубля и выше. Считает враг, морально мы слабы, за ним и лес, и города сожжены. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вы лучше лес рубите на гробы, в прорыв идут штрафные батальоны. Вот 6:00, и вот сейчас обстрел. Ну, бог войны, давай без передышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки. Всего лишь час до самых главных дел, кому до ордена, а большинству до вышки. Цитирую. Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно. Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо. Но завтра опять надо атаковать, опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи и смраде. И смерти твоей никто не заметит. Ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниешь, забытый всеми, в липкой жиже погостинских болот». Бедные-бедные русские мужики. Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны, их уничтожал Сталин, загоняя пулями и лагерями в социализм. А теперь, в 41-м, 45-м, Гитлер убивал миллионы ни в чем не повинных людей. Так ковалась победа. Но так и уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех, кто остался? И кто из них выживет? Что будет в 20 веке, потом и в 21-м? Не останутся ли одни подлецы? Что вообще будет с Россией? Конец цитаты. Здравствуйте, Людмила. Алло. Да-да, я говорю. Да-да, Людмила, говорите. Я говорю, это страшная книга, и читать я ее точно не буду. Вот, это страшная книга, потому что я страшную войну я пережила, видела своими глазами. Но у меня один единственный вопрос. Я нигде не могу добыть сведения о городе Воронеже, о моем родном городе, который был разрушен дотла. И я летом 42-го года в пятилетнем возрасте была в этом огненном аду. Как мы остались там живы, я уже ничего не помню. Но кто руководил, кто отвечал за эвакуацию? Мне кажется, чтобы открыть правду, всю правду, надо начать с того, кто руководил некоторыми операциями. С тех людей, вот, например, с тех людей, которые руководили эвакуацией города Воронежа. Вот мой муж нашел где-то сведения, что руководил Хрущев и генерал Голиков. Да, промышленные предприятия были эвакуированы, а люди были оставлены на произвол судьбы. Бомбы сыпались, как град с неба. И люди как могли, если они ехали поездами, то все это горело, и все бомбами было забито. Все поезда были разрушены, разбомблены. А те, кто... Ну вот мы, например, получили машину на три семьи после бомбежки. Прекратилась бомбежка, дали нам машину на три семьи от «Союз за год транса». Спасибо большое, Людмила. Как только мы переехали через реку Воронеж в Агрессовский мост, его взорвали. Я все это видела своими глазами. Людмила, спасибо вам большое. С праздником вас наступающим. И пишите, пожалуйста. Но пишите, потому что вот ваши дети и внуки, они даже интересоваться этим не будут. А ведь сколько тогда людей погибло в Воронеже? И кто из добреньких и патриотичных их в этот праздник помянет и вспомнит через 10 лет? Абсолютно неизвестно. Здравствуйте, Татьяна. Алло, город Тула еще есть у нас? Но... А Юрий из Сочи? Сочи на линии. Юрий, одна минута у вас. Кончается передача. С наступающим праздником вас. Да, алло, алло. Говорите, говорите, Юрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогие радиослушатели, дорогие ветераны Великой Отечественной, с наступающим вас праздником, Днем Победы. Но Днем Победы. Хочу сказать следующее, опять же, цитата из Николая Николаевича Никулина. Нужна, конечно, правда и истина о войне. И вот такая цитата. «Нет и не было, и не будет войн справедливых. Все они, как бы их ни оправдывали, античеловечны». И вот это вот самое главное, на мой взгляд, грань войны. Впрочем, Никулин пишет, война всегда была подлостью, а армия – инструмент и орудие убийства. Спасибо большое, Юрий. Ничего больше не успеваем мы сегодня сказать. Большое спасибо всем, кто принял участие в разговоре. Прочтите книжку. Что-то в душе, наоборот, облегчится, что-то станет понятно. Спокойной ночи. Впереди колонн я летел в боях, я сам нащупывал цель. Я железный слон, и ярость моя глядит в смотровую щель. Глядит в смотровую щель. Я шел, как гром, как перст судьбы, я шел, поднимая прах. И автострады кровавый бинт наматывался на трак, наматывался на трак. Я пробил тюрьму и вышел в штаб, безлюдный, как новый гроб. Я шел по минам, как по вшам, мне дзоты ударили в лоб, мне дзоты ударили в лоб. Я давил эти панцири черепах, пробиваясь вглубь норы. И дзоты трещали, как черепа, и лопались, как нарыв, и лопались, как нарыв. Обезумевший слон, я давил хрусталь, я сейф избивал с копыт. Я слышал, как телефоны хрустят, размалываясь в пыль, размалываясь в пыль. И вот среди раздолбанных кирпичей, среди разгромленного барахла, я увидел куклу. Она лежала, раскинув ручки, в розовом платье, в розовых лентах, символ чужой любви, чужой семьи. И я на куклу не смог наступить, и потому убить, и потому убить. И занял я тихий свой престол в весеннем шелесте трав. Я застыл над городом, как Христос, смертью смерть поправ. И я застыл, как застывший бой, кровенеют мои бока. Теперь ты узнал меня, я ж любовь, застывшая на века. Теперь ты узнал меня, я ж любовь, застывшая на века.